Пип? Это что же, вы просили меня прийти? Не я. Но это не важно. Эстелла, я приехал сюда, чтобы проститься, потому что... Потому что вы знаете? Что именно? Нет! Подождите, Эстелла, подождите! Пип! Нет, я боюсь услышать то, что вы мне можете сказать. Ну помните, что за ребячество? Эстелла, я знаю, у меня нет надежды когда-нибудь назвать вас своей. Я понятия не имею, что со мной станется в самое ближайшее время и где я буду. И все же, я люблю вас, Эстелла. Пип, я пыталась вас предостеречь. Разве нет? Пытались. Не огорчайтесь так, Пип. Право, это скоро пройдет. Уверяю вас, вы думать обо мне забудете. Забуду? Вы часть моей жизни, меня самого. Вы везде. В самом лучшем, что я видел. На реке, в парусах кораблей. На болотах, в облаках, на свету, во тьме, в ветре, в море, в лесу, на улицах. Я Стелла, я поэтому спрашиваю вас, что же вы с собой делаете, со своей жизнью, Эстелла? Я выхожу замуж за Бентли Драмла. Мисс Хэвишем, я приехал проститься с вами. Я покидаю Англию, и, скорее всего, мы больше не увидимся. Вот как. Я не буду вас упрекать ни в чем, что касается меня лично. А в чем ты можешь меня упрекнуть? Я не буду вас упрекать в том, что вы когда-то вызвали меня сюда, чтобы дразнить ваших жадных родственников. В том, что вы терпели меня в вашем доме, только потому, что мое присутствие помогало вам давать Эстелле уроки бессердечия и кокетства. Я не буду вас упрекать в том, что вы поселили во мне несбыточную надежду, глупую надежду на то, что вы, что в будущем Эстелла и я... Ну, все правда, ну и что? Ну я же человек! Живой человек! А я не человек. А меня пощадили? Мисс Хэвишем, расстройте этот брак. Невозможно. А главное, не нужно. Но этот Драмл, это злобное ничтожество. Вы же отдаете ему Эстеллу только для того, чтобы смертельно оскорбить, унизить всех, кто восхищается ею, и тех, кто любит. Предположим. Вы же таким образом мстите всему роду мужскому, и какой ценой, какой чудовищной ценой. Видишь ли, Пип, никто ведь не обольщается насчет Драмла. Никто. Эстелла его не любит. Значит, он не сможет причинить ей боли. Да сможет! Еще как сможет! Ну, довольно. Прощай, Пип. Прощайте, мисс Хэвишем. А, да. Постой. Забыла. Сегодня днем тебе принесли письмо сюда. Возьми. И прощай.